Норвегию. Рассказывал, как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда, тоди корабли древних мурманов, норманов. Строили сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги, непременно сосновые. Ну, остальной рангоут из ели, ель на воде слабее сосны. У Белого моря берега зимний, летний, кемский, терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером. Кому это дело в примету, тот и в морской дали, шкуну усмотрев, не только какого она берега скажет, но и каким мастером сработана, назовет. Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конан Иванович Тектон. Фамилия мастера была Втораушин, но более известен он был под прозвищем Тектон, что значит «строители». Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки — английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уж в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял. Утонули зуйками на Мурмане. Зуёк — северная птица, вроде чайки. Зуйками называли у поморов мальчиков, работавших на промысловых судах. В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря. Конну Ивановичу был уж полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и елы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук такого строителя. И ни одного докупались до Конана. Манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола, ни двора. Что заработает, все раздает в долг, без отдачи. Кому Конан дело делает, тот в его воле ходит. Строил однажды Конан океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу. И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке с своими приятелями, и мастер того не залюбил. Однажды средился Конан с подмастерьями, с Олафом да с Василием в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут, не ждан, не зван, подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией, все пьяные, с песнями, да начали нахально приказывать. «Вези к новопостроенному судну, нам угодно, там гулять будем».